Из-за него разбили поллитровую банку и широко раскидывали руки, падая на пол. Она села на последнюю парту, почувствовала, как поднимается в классе тревога, как это всегда бывает, когда на урок приходит кто-то чужой. Хотелось сказать: «Не бойтесь меня, я ничего не контролирую». Но ведь не скажешь. А страницы уже нервно шелестят, и спины пригнулись к партам, и кто-то сигналит. «Только не меня, спрашивайте, только не меня!» А Сергей Петрович, в классе такой же неприкаянный, как и в учительской, растерянно водит пальцем по списку, ищет, кого бы спросить, а глаза сквозь толстые линзы также шарят по лицам. Испуганный, жалкий парень. Ася плохо слушала и плохо слышала. Она думала о другом. Если уехать завтра рано утром, то к вечеру она будет в Ленинграде и сможет побыть там целый день. Соблазнительно. В любом случае, хорошо бы завтра утром быть уже в райцентре, уехав туда какой-нибудь самой ранней машиной. Надо будет напоследок всем тут сказать, что ничего она писать не будет. Поговорить с этим Сергеем и еще раз с Любавой. О чем она еще не знает. Нелепая история вызывает нелепые мысли. Вот Сергей подошел к задней парте, стоит рядом. Почему он в валенках? В школе тепло, ведь он мужчина все-таки. Какой ни на есть. Сергей постоял и отошел, закрыл журнал и сказал, что тема урока — образ кабанихи. Ася чуть не подскочила. Как это она не сообразила, что и тут сейчас проходит Островского? 2 дня назад она была на уроке у Игоря. Вот о чем надо написать. О нем и о его провозниках, как их называет Светка, и послушать, что говорит Сергей Петрович. Но слушать его было скучно. Он бубнил что-то о темном царстве, а класс явно его не слушал. Теперь, когда опрос окончился, можно было разглядывать Асю. Подумаешь, кабаниха, когда это было? А тут живой корреспондент приехал к их учителю. Что с ним теперь будет? Они остались после урока. Сергей примостился на одной из парт, выставив проход валенки. «Я ее не понимаю», — сказал он резко, рассекая воздух широкой ладонью. «Я ей ничего не обещал. Вообще, она мне не нравилась. 3 раза были в кино, и все. А когда она предложила пожениться, я ей сказал, что это смешно». «Сама предложила? Ни с того, ни с сего?» «Вот именно, ни с того, ни с сего!» «О чем тут было еще говорить?» Ася начала об уроке, о том, что неинтересно ребятам слушать сейчас об Островском. Вот в одной московской вечерней школе один молодой учитель решил изменить, как он сказал, освещение темы. «Я просто переношу лампу», — сказал он. «А теперь, будьте добры, посмотрите внимательно. Сколько лет кабанихе?» «Ведь немного. Ну, где-то между 40 и 50. И уже старость». А она еще и не жила. А эта фальшивая, лживая женщина, невестка, такой ведь ей представляется Катерина, ничего не хочет упустить, все ей надо, всего бы попробовать. Сергей пожал плечами. «Вы знаете, как его слушали, — продолжала Ася, — и выступали, ведь взрослые люди, женатые, захлопотанные». Сергей молчал. Ася стала неловко. В конце концов, у него сейчас свои неприятности, а она ему про Катерину. «Вы не хотите сходить к Любе?» «Зачем?» — возмутился он. «Не хочу я к ней идти. Ведь я же ничего ей не обещал». «Чтобы как-то наладить отношения. Она выйдет скоро на работу». «Дотерплю до конца года и уеду», — сказал он жестко. «Тут порядочки такие. В кино сходишь — женись. А я не собираюсь. У меня свои планы». «Какие, если не секрет?» «Послал в издательство сборник стихов», — сказал он. «Жду ответа». «Почитайте». Он обрадованно вскочил и встал возле доски. И, заложив ладонь за борт пиджака и отставив локоть, громко акцентируя ударение, начал декламировать. Ася опустила голову, чувствуя, как жгучий румянец покрывает лицо, шею, как от неловкости возникает противная вязкость во рту и ломит виски. И дурен собой, и неумен, и стихи ужасные. Что она в нем нашла?